какой-то миг, из начавшей обрушаться крепости вырвались несколько особенно могучих великанов, с ног до головы закованных в чародейскую броню, главный из которых являлся архимагом аж третьей ступени. Он сходу ударил в моего лавового волота своим посохом, и чары, поддерживающие лавовое тело, начали разрушаться. Зато, по итогу сей стычки, своего опасного орудия великан тоже лишился. А в следующее мгновение я переместился к противнику в своем драконьем облике, сцепившись с ним в ближнем бою. Состязаться со столь матерым и явно многоопытным врагом в чарах не видел смысла. Он явно гораздо более опытен, могуч да искусен. Преимущество перед ним у меня есть только в такой вот сшибке. Телом-то я соответствую уровню владетеля. Со вторым по силе великаном сцепился подоспевший Эльдар. Остальными занялись наши соратники, и битва за мир скатилась в самый, что ни на есть, натуральный мордобой. Зато мордобой происходил, что называется, на высшем уровне. Верхушка великанов против верхушки нашего союза. Исполинские маги превосходили ступенями силы, да и в весе. Однако драконье естество выигрывало в производительности, позволяя нам достойно сражаться в ближнем бою. Мой соперник попробовал было применить боевые чары, но даже опосредованные в данном случае помогали слабо. Слишком уж близким был бой, и слишком крепким оказалось тело дракона моей полной силы. Да и снарядиться выданными мне когда-то защитными артефактами было, как мне кажется, правильным решением. Великан с его доспехом тоже оказались отнюдь непросты, и мы долго остервенело катались по полю боя, молотя друг друга почем зря. Благо борец из моего противника оказался ну очень не очень, даже слабее моего любительского уровня. Лишь из-за надетого на него зачарованного доспеха добраться до его мяса у меня не получалось. В довершении, этот гад стал пытаться бить не по мне, а по окружающим. Видимо, решив прежде помочь в бою своим подельникам, явно надеясь впоследствии получить поддержку уже от них. В итоге, я в прямом смысле слова вгрызся ему в глотку. Она тоже была защищена пластинами брони, уложенными внахлёст, но они оказались чуть тоньше и пусть с трудом, но стали поддаваться моим драконьим зубам. Дурной пример, заразителен, и вскоре мордобой перешел в лютую грызню. Попрошу, чтобы в летописях записали, мол, я жевал соперника в рамках необходимой самообороны, выдал в пространство я после того, как на поле боя воцарилась относительная тишина и получилось выплюнуть все то, что застряло в моей пасти. Я тоже, вторил переводящий дух Эльдар, добавив, и за пределы родовых владений какое-то время не вылезу. Ну, разве что, по драконьему бору прогуляться, да к Полозовым в гости наведаться. Велиборушка, ты только о кое-каких подробностях сегодняшнего боя и его последствиях не сболтни кому ненароком. Будь добр, хмыкнул Ратмир, выдрав перед этим застрявшую меж драконьих клыков пластину и теперь внимательно ее разглядывая. Наверное, затрофить надумал. Сам знаю, буркнул в ответ прославленный метаморф, сила которого сегодня заметно так скакнула, после победы над соперником. Но тут аномалия в недрах разрушенной крепости вновь дала о себе знать. В мир прорывался кто-то невероятно могучий, а, казалось бы, все так хорошо шло, не без нюансов, конечно, но, уходите. Эльдар, постарайся прикрыть меня от мира, вряд ли получится, но все же, сокрушенно выдал я, давайте-ка мы тоже поучаствуем, как-то на диво дружно заявили наши соратники, вас даже отголоском удара так приложит, что, уходите. Удар по Константинопольской цитадели по сравнению с этим, будет... Как безобидная шутиха, твердо заявил я, двигаясь к месту прорыва и готовясь открыть портал к артефакту переходной зоны. Он, откликнувшись на мое волевое усилие, уже начал выходить в полный боевой режим. Мощь удара ожидается такая, что мне, откровенно говоря, не по себе, как бы миру ни поплохело. Страшно даже представить все грядущие последствия, если промахнусь или часть удара уйдет в сторону, но и по-другому, похоже, уже нельзя. Эх, едва пространственный разрыв в иной мир открылся, в него ударила чудовищная мощь. Да, диалога бравого защитника с коварным злодеем, похоже, не будет. И что же мне теперь делать? Как быть-то? А, как выкрутиться? Мир-то этого точно не забудет. Уходить отсюда как прошлый клан, ох, как не хочется. Да и неправильно. И без защиты его тоже не оставишь. Только как золотым тут теперь? И тут я обратил внимание на кое-какие детали в окружающей меня обстановке. А это как? Я помог Эльдару скрыть сей удар. Почти. Кое-кто все же увидел Лишка, но он, думаю, будет молчать. А местность, заявил внезапно возникший рядом Золотой. А местность, на которой остался след от удара, станет на долгие века недоступной для подавляющего большинства местных, закончил за ним его соратник, также проявившийся поблизости. Зато теперь все во множественной вселенной будут знать, что даже молодежь золотых может неслабо удивить неприятеля. «Удар-то преисполнен отголосками твоей силы», — добавил с намеком первый. «Да, меня вновь удостоили встречи те, кто ранее передал нам колыбели драконов крови и поведал о том, как создать колыбели слияния. Благодарю». С искренним облегчением и радостью выдавил я. «Чай не чужие. И ты сделал все, что мог и даже больше, чем можно было ожидать. Если брать в среднем, конечно же, в жизни временами попадаются обстоятельства непреодолимой силы. Особенно, если пытаться их превозмогать в одиночку. Только стоит помнить, что не всегда быстрые решения вопроса, правильные», весело и с явно читаемым намеком ответили они. А первый, подмигнув, добавил: «Доделывай то, что собирался», после чего оба вновь пропали из виду. А я, вспомнив о надетом на меня накопителе, полученном еще для основания посольства в мире Полозовых и дополненной перевязью, здорово увеличивающей его емкость, взялся за смещение ведущих в мир межмировых связей. Благо, что делать и как, мне подробно объяснил наставник. Главное, сладить все правильно да с первого раза. Нагрузка там такая, что мало не покажется. Передовая. Участок на стыке войск Великолесья с войсками уральских. Баян Казимиров и спутницы. Когда вот-вот должна была разразиться решающая битва, нас перебросили чуть в сторону от места главных событий. Обидно было до жути. Но и понять представителя воеводства можно, выделять кого-то на наше прикрытие да в такую грозную пору, решающую участь целого мира, попросту не будут. Но и так просто, оставить нас нельзя. Пообещали показать запись сражения и предложили посмотреть на разворачивающиеся события издалека, с высоты сопки, находящейся относительно неподалеку. Думал, мол, вряд ли чего отсюда выйдет разглядеть, окромя зарева да всполохов. Но как оказалось, посмотреть было на что. Возле горы, превращенной врагами в почти неприступную твердыню, стремительно выросло здоровенное лавовое яйцо, превратившееся в лавового же дракона, настолько огромного, что и слов-то подходящих не подобрать. Он тут же бросился на крепость, окутавшуюся всполохами рвущихся под его напором щитов, и, пробив их все, начал в прямом смысле слова разрывать вражеские укрепления. Обломки крепостных стен так и летели в стороны. Страшно представить, как оно там все вблизи смотрится. В небо же поднялась стая драконов более привычных размеров. В какое-то мгновение лава опала, расплескавшись по округе, а драконы спикировали с небес в гущу сражения. Ну, отсюда толком не видно было, чем они там занимались, но, а чего им там еще делать-то? Тем паче, туда же двинулось несколько шагающих крепости индусов. Они впечатляют и внушают дрожь даже издалека. Только вот в это же мгновение враг резко усилил натиск по всему протяжению передовой. Напирали остервенело, не считаясь с потерями и риском. На общевойсковых щитах, находящихся в той стороне войск, полыхнули множественные всполохи ударов. Правда, нам было уже не до того, один из пролетевших мимо цели огненных клубков стремительно летел прямо в нашу сторону. Понимая, что от удара уже не уйти, резким движением повалил своих спутниц в укромную расселину, закрыв их собственным телом. Надеюсь, мои амулеты смогут взять на себя достаточно, чтобы их защита справилась со всем остальным. Злат, когда я закончил с пространственными связями, ведущими во владение великанов, меня изрядно так мутило. Окружающее воспринималось расплывчато, а вопросы соратников, подоспевших ко мне на выходе из развалин, превратившихся в здоровенную и очень негостеприимную аномалию, доходили, откровенно говоря, слабо. По-моему, я еще и нес при этом какой-то маловразумительный бред. Зато, как только более-менее очухался, меня завалили новостями да расспросами. Но, вычленив из их речей кое-что важное, понял, все остальное подождет. Надо помогать с выхаживанием раненых. Завершение битвы досталось войску мира тяжело. Великаны вдоль всей передовой как с цепи сорвались. Да что там, даже нашему непоседливому хроникеру и помощнику главного редактора в одном лице крепко досталось, а ведь он был в тылу. Надо спешить на помощь, как на передовой, так и в деле целительства. Да уж, Баян Казимиров искренне желал доказать своим спутницам и себе самому, что достоин, и, в отличие от большинства, у него таки получилось добиться успеха. Правда, почти как в тех самых одах да сказаниях, через подвиг. И подвиг сей весьма дорого ему обошелся. Девицам наказали следить за парнем, а тот, Когда они дружно угодили под случайный удар, считай, спас их, прикрыв собой и своей амулетной защитой, принявший удар на себя. Парень совершил подвиг, самый что ни на есть настоящий, как бы кто к оному ни относился. И пусть в жизни далеко не все подвиги вознаграждаются, в данном случае, награда найдет своего героя. Иначе мне совестно будет. В общем, я его не только подлечу, но и волью во время лечения одно хитрое зелье. Оно, скажем так, возместит парню те годы, которые тот провел в родном мире. В смысле развития силы, конечно же, хотя и на остальном оно тоже скажется. Девушки, коих приставили к хроникеру в качестве нянек, его поступком тоже прониклись. По крайней мере, иначе эту картину, слова и чувства вовсю выплескивающиеся в эмофон, у меня трактовать не выходит. Обе рыдают у постели израненного героя, причем клыкастая уже призналась ему в чувствах, а остроухая на волне эмоций обещала ждать того времени, когда Баян дорастет в силе до необходимого порога, и станет понятно, есть ли у них возможность стать мужем и женой. Ага, лет эдак, да. Впрочем, мой подгон с зельем придется очень к месту, как бы там ни было, но именно такие слова я услышал от обеих, и это было сказано вполне искренне, а не специально для меня. Меня они даже не сразу-то и заметили. Баянушка, миленький, ты мне люб, правда. Просто, я обещала Виляке, мол, будем искать общего мужа, а она, мне, крепко обещали. Наши семьи после заключения союза племен, породнились. Сестер всех повыдавали замуж, только мы с ней ни с кем толком не сошлись по духу. Вот и, ей же, помимо требуемой близости по духу, подойдет лишь муж, гораздо более могучий по силе. Это не какая-то там прихоть, а особенность остроухих, всхлипывая выдала девушка. Так оно и есть, только, Агнешка, выходи за него, а я, подожду, поживу это время при вас. Мне Баян тоже нравится. Да, ты не ослышался, с тобой легко и тепло в общении. Просто отклика силы нет, вернее, он слабый. Такое бывает, если, и впрямь, есть возможность сойтись позже, когда дар достигнет необходимого порога. Сойдясь с тобой, Баян окрепнет гораздо быстрее. Я подожду, решительно заявила Виляка, слишком уж решительно для простых слов, на что намекал и отголосок откликнувшийся на слова силы. Это у них чего, хобби, что ли, такое, зароки давать они же должны знать. Мол, с этим делом не шутит. Ошарашенно подумал я. Суть случившегося, кажется, почуяли все трое. Баян даже хотел еще что-то эдакое выдать в нагрузку, но в его палату стремительно зашел я, заявив: «Так, ребятушки, слушайте сюда». Внимательно и не перебивая, необходимо срочное лечение, дабы болезному, да и вам заодно, не стало хуже. Девушки, будьте так добры, подождите, пока я его не подлатаю, а там уж выясняйте меж собой, что да как. Те ошеломленно кивнули, а я, не теряя времени, утащил в конец оторопевшего героя прямо на поднятом телекинезом ложе чуть в сторону, походя накинув полок и готовясь к исцелению. Заодно попросил Паву принести наваренных мной в рамках самостоятельной учебы зелий. Она найдет их быстрее всего. А пока жду, обратился к хроникеру. Вам, сударь, разве не рассказывали про клятвы и опасности с ними связанные? По глазам вижу, рассказывали. А я еще в первую нашу встречу говорил о том, что нужно думать, что говоришь. Особенно, когда обуревают чувства. А ведь кое-кто мог сделать сложившееся положение еще сложнее. Эх, ответь сейчас на такой вот вопрос, просто и без затей, да или нет. Согласен попробовать во время своего исцеления кое-какие зелья, кое, при удаче, помогут Виляке определиться уже сейчас, а не ждать оного ему лет, да. А ты отдаешь себе отчет в том, что, если сойдешься с девушками, надо будет хранить тайны новой родни, причем некоторые из них придется скрывать даже от остальных из твоих близких, потому как, в ином случае, тайны сей долго не протянут, ведь даже сам обряд женитьбы, тайна, добавил я. Да, решительно ответил он. Вот и ладушки. Спите, сударь, заявил я, отправив парня в особый сон. Через открывшийся диск портала в палату вошла Пава, несущая зелья, а за ней и остальные жены. Круг силы, созданный скорее по привычке, и латание непоседливого приключенца началось. Досталось парню крепко. Амулеты, которые на него навесили, отправляя в командировку, с уроном справились лишь отчасти. В них был предусмотрен дополнительный слой, на самый крайний случай, но он защищал лишь жизненно необходимое, и дал парню возможность дотянуть до целителей. Хорошо еще, прилетело им и впрямь случайно, да, похоже, самым-самым краешком. Все-таки, они не боевики, и защита, выданная песцам, справилась бы далеко не со всякой опасностью. Зелья начали свое действие, как и целый каскад чар. Тело пострадавшего стало стремительно восстанавливаться. Время для него будто бы ускорилось, но без старения. Строительный материал, как и многое другое, необходимое для исцеления, поставляют зелья. Отвод отходов тоже предусмотрен, вони и прочего непотребства, сопутствующего данному процессу, в этот раз не будет, нет смысла. По моим прогнозам, сила у нашего отчаянного ухажера скакнет заметно. Да что там, в разы. Процесс, собственно, уже пошел. Правда, по меркам мира, баян, покамест, все еще будет считаться слабосилком, пусть и по верхней планке оного звания, достигнет подмастерья третьей ступени. Ему, кстати, сей порог наставники и прочили, только спустя немалое время и, скажем так, плюс-минус. Зато, коли с девушками и впрямь все сложится, перед их семьей замаячат новые горизонты, а там уж очень и очень многое будет зависеть от них самих и их упорства. Пока суть да дело, вспомнил я о том, что еще предстоит нам в самое ближайшее время. Да, правильно я сделал, сунувшись сюда почти сразу. Мало очередных зароков сей непоседливой троицы, так, совсем скоро, нам надо будет постараться выиграть мир. Война-то закончилась и наступает особая пора. К победе, да и к нам самим, у очень многих в мире поднакопились вопросы, и одним махом подобные дела не решаются. Это вам не врагу в горло вцепиться, тут думать надо, в том числе и про то, как подать миру некоторые щекотливые детали, как раз таки связанные с погрызенными вражьими дыхательными путями. Как-то, знаете ли, не хочется смотреться в глазах окружающих эдаким буйным дикарем, на вроде берсерка. Этих ребят даже сами викинги не на шутку опасались, выделяя отдельное место в бою или даже отдельный драккар во время походов. И ведь правду никому не скажешь, да и не поверит. Удар по тому, кто лез в мир через пробой, скрыли. Но вот в самом начале, отголоски мощи от рвущейся в мир сущности, наверняка почуяли многие. И теперь окружающие вряд ли поверят, что тот, кто умудрился захлопнуть дверь перед такой вот силищей, не смог бы совладать в чарах с тем бронированным великаном, пусть он хоть трижды архимаг. Да, одного могутного врага загрыз, второй, причем гораздо более крепкий, и того веселее, нежданно-негаданно куда-то запропал во время своего прорыва в наш мир. Что-то мне все это напоминает. Вот как все это правильно да удобоваримо подать публике, а кто мне ответит на сей заковыристый вопросец? Допрашивать-то меня, понятное дело, никто не будет, но вот выводы, особенно при отсутствии внятных объяснений с моей стороны, все окружающие сделают, и осадочек, как говорится, останется. Хм, а может преподнести все под тем соусом, дескать, не злите меня, дайте заниматься своими делами, и все будет в ажуре, тем более, это уже не первый случай, и отмазываться как бы поздновато. Как же быть, это в приключенческих книжках все просто, победил всех негодяев, показал свою самую самость да пожинаешь потом плоды победы, в ус не дуя, и даже не задумываясь о многочисленных и слишком уж сложных последствиях. Глава 35. После драки. Баян Казимиров, очнувшись и даже толком еще не открыв глаза, понял, что меня мутит сильно. Тело ощущалось странно, как, впрочем, и окружение. Да, первый-то раз столь яркое и полное да объемное ощущение всего меня окружающего, при закрытых-то глазах, было тогда, на стяге, когда нас только-только перенесло, или все еще переносило. Точно не скажу, происходившее в ту пору воспринимается памятью будто в тумане, но чувства, одолевающие сейчас, очень уж схожие. Правда, на сей раз я, так, подожди-ка, меня ведь, вроде как, незадолго до отключки, собирались лечить, и не абы кто, ажно, дракон, или мне померещилось, красавицы мои, гляди-ка, прямо возле ложа прикорнули, да столь трепетно прильнув с обеих сторон ко мне, аж дух перехватило. Завоевал-таки их взаимность, только вот поизносился чуток по ходу дел обольстительских. Хе-хе, хм, а ведь, если уж на то пошло, не болит у меня ничего особо. Мутит, это да, хотя, я как-то раз слышал, мол, тяжелые ранения, бывало, и не болят почти. Так, прочь дурные мысли, надо сосредоточиться на ощущениях. Вот, к примеру, от девушек исходит какое-то особенное тепло. Все-таки до чего же они красивые. И ведь Велека, если я правильно понял, зарок дала. Это я ее, получается, подвел, лох. Как же теперь-то? Тут моя зазноба зашевелилась, приподнялась, освободив мой бок от столь сладостного груза, и побежали по моему телу стремительной волной мурашки. Отлежал, вернее, меня отлежали. Правда, не в том смысле, в котором хотелось бы, но тут все мысли разом вылетели у меня из головы похлеще пробки из бутыли игристого. Проснувшаяся красавица, прильнув ко мне грудью, запечатлела мои губы таким страстным да нежным поцелуем, каких я в жизни не пробовал. Во мне аж воспряло желание, несмотря на пока еще оставшуюся телесную слабость. Как только у нее получилось, учитывая, «Возьмешь меня в жены?» — спросила Виляка, вновь выбив меня из колеи непрошенных размышлений. «Ага», — ошалело ответил я. «Ага, я что, не мог выдать хоть что-нибудь, хоть немного более приличествующее, какое из меня после оного краснобай?» Коли так опростоволосица умудрился, мысленно возопил я, и мою названную сестру, по полному обряду наших племен, вновь уточнила она, а Агнешка тем временем тоже проснулась и, приподнявшись, уставилась на меня ну очень внимательно, особенно для едва пробудившейся, отчего по моему телу вновь пробежали мурашки, и от взгляда, и от, да, с радостью, выдавил я, гадая, не сон ли это, потому как я немного иначе представлял себе свою возможную женитьбу и предложение. А если уж совсем честно смотреть правде в глаза, то сильно так иначе, пусть и без подробностей, а потом они меня ублажили, вдвоем да с немалым старанием. Ну и я постарался их приласкать, преодолевая собственную даже не вялость, а своеобразную полусонность тела, что ли, тела, которые, судя по всему, и впрямь, здорово так подлатали. Было стыдно за свою слабость, но я старался. Таковы уж особенности местной помолвки, когда дело доходит до обоюдного согласия. Но обо всем этом я думал как-то вскользь, меня такое безудержное счастье обуяло, свершилось. А потом, совершенно внезапно, на меня нахлынула бодрость, стремительно перешедшая в почти необузданную страсть. В тело разом вернулись силы, а вот рассудительность, наоборот, куда-то тишком отлучилась, и мои едва помолвленные невесты стали женами. Ну, почти, ритуалы-то еще предстоят. Даже не подозревал, что способен вытворять в постели подобное. Да что там, услышь я от кого описание схожих любовных подвигов, сразу бы записал рассказчиков преизрядные выдумщики да хвостуны. Может, я не про то писал? На следующий день нас, вместе с остальными постояльцами лечебницы, переправили порталом из Исландии в Великолесье, где мы сдали черновики наскоро набросанных статей главе Вестника Великолесья. Мысленно я уже крепился да готовился ко встрече с родней невест, но мои красавицы потащили меня на завершение брачных ритуалов. Оказывается, нам предоставили некое право прохождения он их без очереди, допустив к некоему резерву. Какая еще очередь ритуал-то, вроде как, проводится нами самими? Или я чего-то не знаю, как вскоре выяснилось? Да, не знаю. Причем довольно-таки многое, если не сказать похлеще. Очередь же была на некие ложа, в которых пережидают принятие даров друг друга. А я ведь вовсю крепился, готовясь к обращению в рыцари ночи и сопутствующим всему событию испытаниям. Читал об этом в книгохранилище Невской. Там такие страсти описывались. Жуть. От одного прочтения холодок по коже пробегает. Но он и обряд, как выяснилось, недавно сменился. Хм, а ведь проходи я испытание по старинке, помощь со стороны, вполне вероятно, тоже бы понадобилась. Агнешка-то могла и не справиться с уходом за мной и Велякой. И чего я, спрашивается, дивился очереди. На деле же, меня куснули, провели кровный ритуал для Веляки, а после нас законопатили в просто-таки огроменные чародейские ложа, дабы переждать в них преображение. Все время брачной спячки видел весьма игривые сны с участием моих любимых женщин, вот и все свадебное испытание. Но я бы не отступил и перед старым ритуалом. До сих пор поражаюсь, как смог отхватить таких вот красавиц. На моей родине к их ногам склонялись бы даже сильные мира. Правда, все местные ведуньи сразили бы моих соотечественников на повал. Просто мои милые прелестницы мне дороже и краше всех прочих. После очередного пробуждения нам устроили неожиданную лекцию, в красках и ошеломляющих подробностях описывающую последующее бытие. Рыцари ночи, потомки некоего древнего драконьего племени, вот это, да, эдак, получается, я умудрился. Да, преданием про витязей нашего мира подобное даже и не снилось, ибо народная молва он и подвиг точно бы не забыла. Тайну сию я буду хранить крепко, но даже поделись ей с родней, они бы мне не поверили. Пока я осознавал да проникался, меня сверлили внимательным взглядом, а чуть погодя, К рассказанному добавили строгое внушение по поводу хранения прочих тайн, да с добрым напутствием всучили чародейскую книгу с упражнениями на развитие новых граней силы. Далее же, не мудрствуя, указали на дверь. Там на очереди были очередные молодожены. Вновь стал мысленно настраиваться на встречу с тестями, тишком гадая о возможном количестве тещ. Семьи моих жен – артельщики, а у них они, зачастую, очень большие и помимо жены изобилуют наложницами. Одни будут приходиться мне тещами, вторые – тетками жен. И какова меж ними разница? Но мои жены сказали, мол, положено прежде подробно обсудить грядущий разговор, в том числе и с моей родней. Обсудили, рассевшись на мягких лавках в небольшом закутке. У меня чуть голова кругом не пошла от всех подробностей и того, что необходимо накрепко запомнить перед разговором. А я ведь тот еще болтун, да и всякие мелочи подмечать гораст. Вроде бы, с некоторых пор, меня терзают некоторые сомнения по сему поводу. А как ваши родичи отнесутся к моему происхождению? Иногда ведь даже малость отличный облик избранника уже не на шутку смущает родню. А тут уж, вскинулся я, осознав некоторую щекотливость своего положения. Не печалься раньше времени, любимый. Насядут на тебя лишь с расспросами, желая дознаться, каков ты и с кем мы связали свою жизнь, а в остальном, ты нам подошел, баян, а мы, тебе. Значит, и с родней нашей поладить сможешь. Сродство духа, явление многогранное. Помощь нашей семье от самого Злата, опять же, многое значит. С намеком протянула Агнешка, добавив, а по поводу облика, посмотри-ка на себя, милый, заявила она, сунув мне под нос свое зеркальце. Поначалу я попросту оторопел, узрев в нем свое отражение. Позже пришло осознание. На самом деле, много всяких мыслей роилось в моей голове, но то, что я умудрился проморгать подобное, напрочь выбило меня из колеи. Вот как это же не какая-нибудь досужая мелочь. И ведь заметил я же изменения во внешности моих новоиспеченных женушек. Чего ж про себя-то уточнить не догадался. Ох, а дядя-то с сестренкой меня после всего хоть признают, ладно чуть заострившиеся уши, их под волосами и не видать почти. А как быть с заметно удлинившимися клыками и, главное, вернувшейся юностью? В зеркале-то я, будто вчерашний школяр, едва поступивший на высшие курсы, да и столь смазливым, в те годы, вроде бы не был. Хотя, я ведь ныне учусь на подготовительных в Невской, считай, тот же школяр. А коли учесть то обстоятельство, что изучаю я покамест лишь самые начала ведовского искусства, изучаемые местной детворой, ходящей пешком под стол, можно даже прийти к выводу, мол, омолодили меня недостаточно, КХМ, нетушки, прочь. Прочь подобные мысли, а то, как бы, свиданьице с роднёй жён случилось в итоге неожиданно, нас встретили прямо на выходе из, а как сие заведение-то зовется, с чего это я такой невнимательный стал, хотя понятно с чего, ох и привалило же мне родственничков, не, я догадывался, мол, мало не покажется, но чтобы настолько, представление двух тестей я ожидал, ведь мои жены названными сестрицами являются, ну и по мужу, теперь, знакомство аж с тремя старшими братьями моих женушек, и упоминание наличия еще и младших, меня изрядно подивило. Тут же, вроде как, туговато с мужчинами. Или я что-то не так понял. Впрочем, как выяснилось чуть позже, количество сестер у моих благоверных, вполне соответствует местному соотношению мужчин и женщин. Причем с точки зрения великолесья. А вот толпа тещ меня добила. Больше десятка. Я аж ощутимо напрягся, старательно запоминая их имена, только навык хроникера и выручил. Ох, сколько себя помню, дядя частенько поминал свою незабвенную тещу, а ведь она у него была одна одинешенька. Чего мне-то ждать, к чему готовиться, или просто принять свою участь. Правда, тещи смогли меня удивить. После знакомства и недолгой, пусть и весьма хитро построенной беседы, они дружно одобрили меня в качестве мужа своих дочерей, начав вовсю щебетать уже с ними. А вот тести да братья жен насели на меня неожиданно крепко. И то спросит, и это, а после завалит уточняющими. Право слово, вцепились хуже с искорей. И про то, что доверили мне дочерей с сестрами заявили. Причем несколько раз, да так и эдак. И про то, что надо оправдать оказанное доверие подчеркнули. И про то, где, как и на что жить собираемся, выспросили. Жуть, может, дяде моему, просто невероятно повезло, и он до сих пор не знает, кого из родни жен действительно надо бояться и какой груз его миновал. В довершении, тести с Шуриными оказались на диво непоследовательными. Если вначале они всячески упирали на мой долг как мужа, то, спустя время, начали наставлять, мол, излишне баловать жен, мне все же не стоит, и как сие понимать, а ведь мне еще сестру и дядю с ними знакомить. Мало мне было переживаний, эх, надо было больше упирать на изучение местных нравов. Ничегошеньки я об этом мире пока мест не ведаю. В дверь нашего дома я стучал в изрядном волнении. Добрались до Невской мы благополучно, вот только, как меня встретит родня. В этом мире случается всякое, как тут не заподозрить чего-нибудь эдакого. Дверь открыла Василиса. Бэ-баян, с немалой толикой сомнения в голосе выдала сестрица. Да, это я, Вась, назвал я ее детским прозвищем, кое сестренку преизрядно бесило. Зато так ее именуют только самые близкие и то изредка. Я тебе покажу, Вась, да еще и на людях. Непроизвольно возмутилась она, впрочем, тем самым, однако ж, приняв меня как брата. Знакомься, Агнешка и Виляка, мои жены, Василиса, моя сестрица, представил я их друг дружке. Очень приятно. Ой, заходите в дом, чего на пороге-то, засуетилась она, а с лестницы, ведущей в горницу, раздались шаги дяди, их сложно не узнать. Баян, прямо сходу осведомился он, может, не так уж и сильно я и изменился, вон и сестренка, и дядя сходу признали. И тут дядя продолжил, будто бы подслушал мои домыслы. Как же сильно ты изменился. Нас-то оповестили. И о ранении, и о лечении, и о последующей свадьбе. Даже упредили о некоторой смене черт и прочем, объяснив сие особенностями лечения и ранения. Да, со всхлипом выдала сестра, воскликнув с надрывом. Как же тебя угораздило-то, а я читала, мол, при тяжелых ранениях да глубинном исцелении, сила временами делает эдакий скачок в своем развитии. Только вот, там упоминался куда более скромный рост, и он в немалой степени зависел от обширности и глубины восстановления и объемов редких зелий, влитых при исцелении, а тебя в них будто бы искупали. Как же тебя приложило, если ты и не закончив, она разревелась. Меня князь Злат исцелил, вот потому-то и попытался съехать с неудобного поворота в разговоре я. Знаем, если искуснейшие из войсковых целителей не справились и позвали его, не постеснявшись отвлечь столь могучего чародея от кучи неотложных дел, а ведь он, зачастую, за такое берется, что и слов-то подходящих не подобрать. Вновь разревелась сестренка. Баян нас спасал, наши с ним жизни с той поры накрепко связаны, заявила, выступив вперед, Виляка. Кобелина ты, братец, редкостный, двоих девиц разом окрутил, да из тех, к коим на хромой козе не подъедешь, а таким робким временами казался. Притворщик этакий, и ведь даже тяжесть испытания принятия даров от рыцарей ночи тебя не смутила. Видать, крепко запал. Приглядывайте за ним, чтоб впредь не лез куда ни попадя. Он и для вас ныне, первое дело, неожиданно выдала Василиса. Чего это робким? Возмутился было я. Видела я, как ты на Верку Новикову восхищенно пялился временами, но даже через меня, ее подругу, не пытался делать той намеков, заявила на это раздухарившаяся на волне чувств сестра. Она, конечно, дева справная, ликом пригожая до многих талантов, но восхищаться он ими лучше, скажем так, со стороны. Или в качестве эдакого друга-приятеля, обрисовал я нынешнее свое видение, заодно ласково приобняв жен. А я уж подумала, дескать, баянушка скрывала от нас еще одну зазнобу. Даже засобиралась познакомиться с возможным пополнением в семье, посмотреть женским взглядом, достойно ли, а то вдруг таится в ней какой-нибудь каверзный изъян, способный пошатнуть семейную близость, внезапно вставила Агнешка. Да, Бизонова никак, мы, женщины, можем узреть кое-что неприметное мужскому взору, да и пристроить в семью младших сестер, всяко лучше, чем кого-то со стороны, веско вторила той Виляка, чем ввела в оторок до смущения не только мою сестру, вновь ошеломленно хлопающую глазами, но и изрядно огорошила дядю. А-а, вот так. Так, сей мир не перестает меня удивлять, право слово, что ни день, то открытие. Даже и не ведаю, как бы мои подружки восприняли бы оное, услышь они наш сегодняшний разговор. Он-то их, в некотором смысле, касается, пусть даже боком. Да какой там боком, мы же с ними пока мест в девках бегаем, даже Верка сердцеедка, пробормотала Василиса, под ошарашенный кивок от отца. Эх, родные мои, сей мир куда как более удивителен, нежели вы думаете. Жаль, что не обо всем я могу поведать даже любимой родне, по крайней мере, пока. Впрочем, постараться обернуть сие знание на ваше благо я все одно постараюсь. А эта Верка сердцеедка, чьи сердца ест, поверженных врагов или, посему от нее и стоит держаться на расстоянии, вдруг уточнила Агнешка. Это иносказательно. Моя подруга просто славилась умением привлечь и удержать внимание мужчин, запастим в самое сердце, томя с ответом на их томные ухаживания. Вот и, тут же выгородила Новикову ошеломленная сим предположением сестренка. Хм, даже и не знаю, что вызвало бы у меня большие опасения, казалось бы и впрямь, задумавшись, выдала Агнешка под согласные кивки от Виляки, и, поймав очередную оторопь со стороны моей сестры, обе искренне расхохотались. Ух, покажут они тебе еще, братец. Так, а что это ты там говорил про некое потаенное благо? Въедливо уточнила Василиса. Об этом поговорим потом, более обстоятельно да вдумчиво. А сейчас речь пойдет о нашей новой родне. Дядя, угадай, сколько ныне тещу твоего племянника? Перевел я разговор. Теряюсь в догадках. Давай, удиви старика, племянничек. Мне ведь и с одной было ох как непросто сладить. Я тогда еще терялся в догадках о том, как обстоят дела у женившихся согласно древним обычаям. Желая обзавестись как можно большим числом наследников, они нередко собирали себе большой цветник. Ну, с матерями моих красавиц мне тоже повезло, добрые нравом, пригожие внешне, да и вообще. Родня мужеского полу и то куда строже по первой была, сходу наказав холить да лелеять доверенных мне женщин. Правда, спустя время, они же намекнули, мол, излишне баловать жен тоже не стоит. Ты у нас просто хороший очень, вот им и не хочется уступать в сравнении с тобой, хором выдали Агнешка с Вилякой, тут же прижавшись с обеих сторон, а Василиса как-то больно уж лукаво на них покосилась. Так сколько тещ-то, не увиливая от ответа, улыбнувшись, уточнил дядя. 12, без обиняков заявил я, припомнив, правда, что так и не уточнил о количестве теток. Как подвигов, оторопело пробормотал он. Исландия, подгорные чертоги неподалеку от главной крепости великанов, сразу после решающей битвы, вождь народа холмов, именуемого в миру дивным народцем. Ох, вот на кой я полез в этот отнорок, правду говорят. Многие знания, многие печали. Оно, конечно, предупрежден, значит, вооружен, но, знаете ли, в некоторых случаях, хочется поскорее обо всем забыть и даже не думать об. Да, и как теперь быть? Нет, то, что о случившемся стоит молчать, понятно. Мне на оно и прямо намекнули. Но как быть самому? Как выстраивать поведение с? Даже и не знаю толком, как наречь сих. А вот не стоит излишне мудрствовать. Драконы, так драконы. За сим емким словом можно многое скрыть. Для подавляющего большинства уже не секрет, что их племя поселилось в нашем мире, а все остальное спрячем за общеизвестным. Да, так будет лучше. Вон, южане с земель заката, тоже чего-то такое знают. Знают, но молчат, и мосты навести вовсю стараются. Впрочем, неудивительно, такая силища. И силища это будет теперь время от времени мелькать где-то поблизости. Горячие источники нашей земли им, видите ли, глянулись, а расстояние драконам не помеха. Старшаки-то заглянули ненадолго, да ушли, походя намекнув мне на сохранение тайны, но вот пара тех, которые помоложе, осталась, и мощь у них тоже авого, если бы не знал на деле, что они, молодняк, ни в жизнь не поверил бы. Подожди-ка, а молодняк у драконов, это до какого возраста? У народов-долгожителей подходы в этом смысле частенько заметно разнятся, не имея очевидной привязки к половозрелости. Взять хоть за пример того же Велибора Могучего, ему, по меньшей мере, 7 с лишним веков. А то и больше, ибо во времена возрождения силы он выглядел так же, как и сейчас, потомков целой арава. Ведет же он себя, частенько, как юный отрок. Мудрости ему, впрочем, тоже не занимать, просто он ее не выпячивает. И посему, мне казалось, дескать, он молодится, ну или пыль в глаза пускает. А оно на самом-то деле, вон как, да, кто ж его знает, как оно там, на самом-то деле. Ох, как же хочется выговориться хоть кому-нибудь да отпустить пережитое, но нельзя, с подобными делами не шутит. Когда в мир стал ломиться владыка Громил, думал, все, такая, казалось бы, неизбывная мощь, а потом вдруг выяснилось, что у нас в мире тишком проживают аж 2 могучих дракона, сила одного из которых, полыхнув, сдулась его супостата напрочь. Страшно даже представить творящееся сейчас с той стороны, БРРР, а потом, и того веселей, выяснилось, мол, эти двое, молодняк, а наш мир, получается, что-то вроде детского закуточка, за коим с умилением наблюдает старшее поколение. Ага, а полезшему в него незваному гостю прилетело в лоб погремушкой. Бррр, так, надо успокоиться и зацепиться мыслью за что-нибудь хорошее, успокаивающее. Война закончена, закончена. Мы уцелели, да, а то, что по соседству появится драконья Лёшка, так это даже хорошо. Никто, в здравом уме, сюда с войной больше не сунется, даже не зная того, что знаю я. Осталось только подружиться с драконами, а пока стоит наведаться домой перекусить чего-нибудь вкусненького, да побольше. Оно и спокойствие добавит, и трезвости мысли, и не сболтнешь чего лишнего с набитым-то ртом. Одни преимущества от доброго перекуса. Совет земель северо-запада Оловянных островов и Пиренейских королевств. Как только додавили остатки войск вторжения и огласили окончание боевых действий с предложением заняться ранеными и подготовкой к Совету мира, сильные мира сего начали собираться на тайные совещания. Собрались и владыки северной части Западной Европы с Пиренейским полуостровом и Оловянными островами. Благо, поводов было хоть отбавляй. Приветствую всех вас. Война за мир, как ее теперь называют, показала очень многое. Нам нужно обсудить увиденное, дабы понять, как быть дальше. Заседание объявляется открытым, господа. Торжественно и в то же время немного задумчиво провозгласил председатель. Господин председатель подметил верно, война за мир показала нам многое, в том числе и нашу вопиющую близорукость. Вот как мы все это могли проглядеть, ведь были же намеки, и много. Разгоряченно выпалил король Бельгии. Русь далеко, а меж тем у нас в подбрюшье засели куда более прыткие да жадные до чужих земель соседи, заметил один из дюков Франкского королевства. Вы вместе с арагонцами да кастильцами, даже потомков обольстителей, затесавшихся тишком меж вами, проморгать умудрились. А может, и не только их. Чего уж там про Русь судачить, буркнул король Швейцарии. Про обитавших в тех горах затворников мы знали, пусть и не во всех подробностях. Да и чего про Русь не заметили-то? Про драконов, отметившихся еще в долине Инда, все слышали, возмутился второй франкский владыка, земли которого как раз приходились на предгорье Пиреней. Поддерживаю, бухнул король Арагона, тоже, вторил ему король Кастилии. Вообще-то, про тех драконов говорили, мол, они гости, прибывшие на свадьбу, а оказалось, справедливо заметил король Чехии, поддержанный несколькими ее князьями. Заметьте, про место жительства сих гостей никто ничего не говорил. Могли и из соседних лесных имений съехаться, ехидно уточнил воевода Западной Померании. Ну, вам-то, виднее, вы все-таки ближайшие соседи с устоявшимися за века связями, ответил бельгиец, заодно тонко намекнув окружающим на возможного подсыла слухача, за которым могут скрываться остроухие. Ах, если бы, деланно сокрушенно ответил тот, так или иначе, но наш померанский соратник прав, да и про драконов мы подозревали, там они не первый и не второй раз мелькали, бухнул чешский воевода. Да что вы крутитесь только вокруг драконов, неужели до сих пор не осознали всего остального? На Руси обосновалось не два народа чародеев пространства, а сразу несколько племен, и часть из них вполне способна дотянуться порталом через полмира, разом перебросив полнокровное войско. Их летучие корабли и боевые амулеты – новое слово в военном деле. Крепость, которая всегда с тобой, ну, или летающая осадная башня, способная посоперничать в боевой устойчивости с крепостью. Сильнейшие войска исполинов неизменно отступали, стоило летучим кораблям появиться в небе. Только вот неожиданностью они стали не только для иномерцев, но и для нас. Наши земли покупали на востоке лишь провиант с дарами лесных да северных промыслов, ценную магическую древесину и металл. Мы видели зачарованные морские корабли с торговыми судами руссов, признавали их удивительную искусность, как воинов, убедившись по итогу нескольких походов, что соваться в те края с войной не стоит. И все, даже не задались вопросами, почему ни разу не встречали в продаже товаров, произведенных их амулетчиками, восторгались творениями цвергов, считая те непревзойденными, а изделия цеховиков из наших городов числили пусть и более простенькими, но отличным товаром для торговли им с сиволапыми чужестранцами. Будь иначе, мы, возможно, так не удивлялись бы мощи летучих кораблей, искусности амулетов и чародейского оружия, созданных чародеями Каменного пояса и Причерноморья. Да что там, не будь этой войны и раздачи помощи от руссов союзникам, мы бы еще долго оставались в неведении, вывалил свои мысли бельгийский король. Почему это не задавались? Мы, к примеру, даже знали ответ на сей вопрос, как и были прекрасно осведомлены об искусности тамошних зачарователей. Даже то, чем они делятся с чужеземцами, обучая тех в своих академиях, находится на весьма и весьма высоком уровне. Правда, возвращаться обратно обучившиеся частенько не спешат, зачастую оседая на месте учебы. Кисло улыбнувшись под конец своей обличительной речи, заметил один из германских герцогов. «Поддерживаю, так оно все и есть», — вторил ему датский король, и еще часть присутствующих кивнула, обозначая согласие. «Допустим, наши туда на учебу не ездили, а может, просто-напросто так там и остались, не желая толкаться на родине, где весь рынок уже поделен. Но почему нет торговли амулетами?» — уточнил бельгиец. «Она есть, просто товар до нас почти не доходит, раньше раскупают, как и многое другое. Что-то, наверняка, нарочно придерживается, дабы не усиливать чужаков. Очень многое раскупается на внутреннем рынке или жителями соседних земель. Еще часть роговых с хвостовыми, минуя порталами ханства, переправляют до торговых портов Персии вдоль залива, а откуда везут их дальше на юго-восток, в ту же Индию, откуда прибыли те шагающие чародейские замки. Что-то уходит в Поднебесную. Ее торговое представительство уже давно снимает сливки со многих товаров. Причем, не все из них отправляются после на родину, приличная часть с немалой выгодой перепродается в Азии, а то, что доходит таки до нас, продают втридорога, а то и больше, как те же чародейские перья. И там капля в море получается, на самом-то деле, ответил германец. Поднебесная, если не ошибаюсь, совсем недавно заключила союз с Великим лесом, нахмурился собеседник. Вы, по-видимому, тоже кое-что весьма примечательное проглядели, ехидно выдал германский герцог. «Хотите сказать, что союз тот уже достаточно древний?» — уточнил тот, осознав суть намека. «Торговое представительство дракона неба появилось на Руси немногим позже того случая, когда там была замечена троица драконш, якобы стащившая внука одного из родоначальников племен остроухих. Судя по всему, тогда же у владыки Высокогории Поднебесной появились остроухие жены. В связи с этим стоит вспомнить об особенностях заключения долговременных и прочных союзов. А произошли оные события», — ехидно намекнул герцог. «Да чего же древняя и притом внешне незаметная интрига? Счет идет на века. Рынки Поднебесной, Индия с ее несметными сокровищами, на закатных землях тоже чего-то мутят. Их торговые поселения там появились уже довольно давно, но мало кто придавал оному большое значение. Там ведь та еще глушь. Все западное побережье закатных, дальний свет, заросший непролазными лесами. Хаем, лесами. Так вот в чем дело теперь еще Африка с землей чудовищ. Или интрига с тамошними остроухими темной масти тоже давняя. Про землю чудовищ толком ничего не известно. Даже наличие на ней населения стало для всех изрядной новостью, причем чуть ли не более внезапной, чем драконы на Руси», — протянул до того молчавший верховный король Британии. «Азоры забыли упомянуть», — хмыкнул король Ирландии. «Они важны лишь как перевалочный порт для кораблей малого тоннажа, но им, скорее, помогли сохранить независимость и расширить влияние в качестве источника свежего провианта для команд проходящих судов. Чем-то большим там и не пахнет, слишком мелкие клочки суши», — отмахнулся британец. «А вдруг и за ними скрывается нечто большее?» — въедливо уточнил ирландец. «Перечислять подобные места можно еще долго, но есть ли предложение о том, как быть дальше?» — напомнил об изначальной повестке председатель. «Меня тут кое в чем подозревают. Тем не менее, я все же выскажусь. Меж нами и восточными соседями бывало всякое. Чего уж там, однако толк приносила лишь торговля. У них много крайне необходимых нам товаров и того, что можно весьма выгодно перепродать. И у нас всяко найдется, что им всучить. К примеру, тот же Злат, по слухам, весьма нахваливал чешское темное», — весело подмигнув чехом, уточнил померанец, после чего резюмировал. «Обмен приносит взаимную пользу, причем немалую, а распри – сплошное разорение. Выводы делайте сами», — махнув рукой в завершении своей краткой речи, демонстративно сев, скрестив руки и чуть отвернувшись. «Когда это он успел у нас побывать?» – обомлел король Чехии. «А чего это вы у меня спрашиваете?» – развеселился померанец. «А про Бельгию он там, случаем, ничего не говорил?» – ехидно уточнил один из дюков. «Не, но зато, сидя в таверне в Твангесте, вовсю нахваливал продукцию французских виноделов, кухню и женщин», — с весельем в голосе ответил померанец. «Сдается мне, вы его посещение тоже не заметили. Ну, за исключением женщин, хмыкнул бельгиец. «О нас и дочерях нашей земли хотя бы говорят», — съязвил в ответ француз. «Решить бы с их помощью нашу общую беду с ханствами», — протянул тем временем британец. «Ханство вряд ли вновь туда сунутся в ближайшее время, а развивать успех после получения выхода в Средиземноморье Русь не стала», — со вздохом заметил еще один из французских дюков. Курултай, собравшиеся по случаю завершения войны владыки ханств, пребывали ныне в весьма противоречивых чувствах. Мир и свои владения они вроде бы отстояли, и потери, казалось бы, вполне терпимые. Да только война открыла глаза на очень и очень многое. Тут и обозначившая себя внешняя угроза, более чем внушала, так вдобавок в мире обнаружилась ошеломляющая мощь, драконье племя, с чего-то старательно скрывавшее себя ранее. Можно было бы предположить желание закрепиться по-тихому, но очень уж сомнительно оно и смотрелось с точки зрения степняков, если принять во внимание возможности сильнейших из драконов. Достопочтенные ханы, все вы прекрасно знаете, для чего мы здесь собрались. Предлагаю высказаться каждому. Сколь бы спорными не были бы мысли и предположения, не тайтесь. Иногда, самое небывалое, на самом деле и оказывается той правдой, которую давно пытаешься доискаться. Стоит лишь смахнуть наносное «и», предложил председательствующий на Курултае хан Северной Аравии. А какие выводы можно сделать из увиденного? Все происходящее на поле боя, в который раз, смотрелось будто тщательно расписанное представление в Эллинском театре. Если бы не знал, что сражение с северянами частенько проходит подобным образом, был бы совершенно уверен, что переростки играли заранее разученную роль, да сложную, даже самоотверженную, но все же роль. Признаю, остальные части войска мира воевали, напрягаясь из последних сил, но вот драконы с лесовиками и их союзниками действовали будто бы по сценарию. Одна западня, подстроенная ими противнику, в урочный час сменялась другой, а та, в свою очередь, третьей. И так всю войну. Они еще и на подмогу умудрялись каждый раз поспевать, вводя воинство остального мира в долги. И ведь частенько создавалось стойкое впечатление, мол, еще бы чуть-чуть, и все. В связи с чем, возникает большой вопрос, какую роль во всем этом отвели нам, едко заметил один из относительно молодых владык, правящий Ливийским ханством. А это обмолвка Золотого, ну, когда он только-только вылез из созданных им руин, к коим и подойти-то теперь страшно. Я предъявил супостату свой аргумент, оказавшийся куда более весомым, нежели у оппонента. Эта двусмысленность, знаете ли, может быть воспринятой как завуалированная издевка над союзниками. Раздалось недовольное замечание со стороны. Так, может, потому-то их состязание и было скрыто от постороннего взора, хохотнул предыдущий оратор. Не смешно, возмутился его собеседник. Полноте вам. И вообще, лично меня, куда больше зацепило то, что часть якобы без вести пропавших родоначальников племен остроухих, внезапно, вновь показалась миру, прибыв на землю Исландии, да еще в обновленном образе. Половина, если я не ошибаюсь, и ведь еще неизвестно, показали ли нам ранее всех. Лесовики, знаете ли, гораздо на подобные хитрости. Обращение родоначальников остроухих в драконов-оборотней само по себе настораживает, а то, что сей дар получили на сегодняшний день и сильнейшие из их потомков, тем более заставляет задуматься, вставил хан, владычествующий над Малой Азией от Средиземноморья до предгорий Кавказа. Вот-вот, и ведь даже с личиной не стали заморачиваться, устраивая очередной спектакль. Меня, кстати, одолевают серьезные сомнения, что хитрецу действительно удалось тайно пленить и столько лет держать в заточении сразу двоих из них, об освобождении коих так громко трубили совсем недавно. Но его с ближниками теперь уж не спросишь. И он и также наталкивает на далеко идущие размышления, поддержал его первый оратор. А припомнить союз лесовиков с рыцарями ночи, если вдуматься, создается впечатление давнего сговора. Очень давнего, вторил владыка Италийского полуострова. Согласен. Особенно, если принять во внимание деятельность Крет. Но, должен признать, исполнено все виртуозно. Казалось бы, младший боярский клан средней руки, торговцы и охранители, водящие караваны в самые разные края и хватающиеся чуть ли не за все, что только подвернется под руку. Даже их глава не числился среди архимагов Руси. В меньшей степени Крет проявили себя как истинные целители, но данную стезю уже не выпячивали. А на деле, тайные подсылы, а то и самостоятельные игроки, имеющие родственные связи с самыми влиятельными силами. И заметьте, одно их слово в одночасье сподвигло множество племен рыцарей ночи на переселение. Не все из ходов Крет получается разгадать даже сейчас, да хотя бы та непонятная опала, которая пропала едва-едва обозначившись, для чего ее изобразили. Попытка замести следы и вновь уйти в тень, так пику в мешок не спрячешь, все равно видно будет, добавил повелитель Малой Азии. Вы забыли добавить, что Константин Крет задрал в свалке сражения одного из вождей великанов. Чары применять не стал, видать, дабы силу не выказывать, так забил. Так, впрочем, поступал не только он, а еще, судя по всему, все Крет, драконьи оборотни. В каждой из ветвей сего клана замечены способные к обороту. Следовательно, с намеком вставил владыка Задунайского ханства, а после многозначительной паузы, добавил, а если вспомнить пример клана Дракона Неба, можно даже заподозрить рыцарей ночи в схожей беде и участие в ее исправлении Золотого. Тем более, у драконов-оборотней явно присутствует разделение на племена, если исходить из их внешнего вида. Не забыл, он и подметили многие, как и сделали примерно схожие предположения. Могу даже добавить от себя, сила у драконов тоже заметно разнится. Некоторые из них пребывают примерно на уровне наших великих шаманов, а некоторые, и того слабее. Венатарис, к тому же, более скромных размеров в драконьем облике, нежели остальные, как и глава клана Ренетус, но там, как мне кажется, проявилось что-то иное. А еще, пару веков назад, моя разведка доставила непроверенные сведения о некой полулегендарной высшей знати рыцарей ночи, якобы титуловавшей себя драконами. Подтверждения он им слухом найдено не было, да и к броскости титула стремятся все. Драконами же, в разные времена именовались властители самых разных народов, согласился предыдущий собеседник. Осталось лишь припомнить каких, ну, чтобы знать, чего нам ждать в будущем, и откуда. А то ведь так и будем удивляться внезапному преображению очередных соседей, с ясно читаемой поддевкой предложил италийский хан. Лесовиков, должен заметить, драконами никто не величал, попытался отбить подачу хан Малой Азии. Эфиопские остроухие, вроде как, изредка именовали лесовиков драконьим отродьем или как-то так, неожиданно вставил владыка египетского ханства. Вот это новость, а главное, сколь своевременная, не правда ли, так и сочащимся язвительностью голосом, ответил на это неожиданное дополнение италиец. Осталось предположить, что лесовики, сойдясь с рыцарями ночи, порождают потомков, способных вернуть дар оборота, из-за чего их союз и принял столь своеобразный облик, а притворение его в жизнь проводится столь спешно. Тем паче, Крет как раз известный подобным смешением крови несколько поколений назад, оторопело протянул владыка Малой Азии. Да, и что, теперь, со всем этим делать? Протянул председатель, домыслы коего неожиданно быстро нашли свое подтверждение. До того, как достигнем чего-нибудь, хоть отчасти сопоставимого, выбор у нас невелик. Мощь рвавшегося в мир завоевателя, покровительствующего великанам, я почуял, даже несмотря на всю удаленность нашего войска от места прорыва. Золотой же отвадил его в одиночку. Второй Огневолосый, Риком и Эльдаром, как вы сами заметили, лишь скрыл от нас подробности, заявив, мол, он и для нашего же блага. Провидцам дали увидеть лишь выход Злата из развалины и очередные полушутливые намеки, с далеко идущим заявлением о захлопывании двери, ведущей в наш мир. Впрочем, возможно, отголоски той битвы, и правда, могли нам навредить, местности под щитом досталось очень сильно. Даже спустя время, соваться туда ради попытки прояснения подробностей, не стоит, задумчиво хмыкнул повелитель египетского ханства. Хитрец наш думал, что достиг, и к чему это привело, заметил правитель италийского ханства. Достойнейшие, думаю, нам стоит опираться в данном деле на пример другого нашего родича, Чагатая Мудрого. Он в свое время проявил выдающееся здравомыслие и тем самым добился огромного успеха. А ведь и в его свершениях тоже случались досадные промахи, связанные как раз с неудачным походом на Русь. Но он не стал упорствовать, загоняя подвластные тумены в очередную ловушку, а извлек из прежней неприятности урок. Великий предок направил вновь доверенные ему войска иным путем, в обход дремучих лесов в Средиземноморье. И наши нынешние улусы, плод, полученный благодаря его безграничной, а главное, выдержанной мудрости. А если бы кое-кто не повелся на посулы хитреца, число улусов и их размер вполне могли бы к этому времени приумножиться. Выбери ханство правильного противника, все повернулось бы совершенно иначе. Африканцы, как мы все убедились, даже плодами той ошибки не смогли полноценно воспользоваться. Стоило замаячить длительному перемирию, Племена Ломи сцепились друг с другом в лютой борьбе за лучшие угодья. Даже во время боев в Исландии они не смогли выстроить единого войска и их пришлось раскидывать по всей передовой. Да и остальные африканцы не особо от них отличались. Ну, по большей части, остроухих темной масти, и их ближайших союзников можно не считать, больно много у них общего с лесными сородичами, обосновавшимися на Руси, заявил владыка египетского ханства. А мне всегда казались странными их показательно настороженные отношения с нежитью из верховий Нила. С чего вдруг все эти показные опасения в их сторону, если эфиопы с нежитью даже ни разу не воевали? Древние сихо-остроухих, по сути, все это время прикрывали. А та мутная легенда, осунувшаяся в некрополь матриархи темных, которая после сражения с толпой вылезшей из гробниц нежити, каким-то непонятным образом, сумела сбежать, сляпана кое-как, вот как она могла от них скрыться, да еще и повоевав перед этим я древних видел, у них не забалуешь, в тех землях пропадали даже войска, одного понять не могу, как мы могли купиться на столь небрежно сляпанную хитрость, все же на виду, вторил ему владыка Малой Азии, то, что в драконьем бору проживают драконы, тоже, казалось бы, очевидно, но тех, кто приходил к подобному выводу, остальные высмеивали, буркнули со стороны. У лесовиков, вроде бы, есть поговорка. Дерево лучше всего прятать в лесу, заметил ближайший ныне сосед Руси. Вот, давайте-ка вернемся к драконам и остроухим Руси. Тем более, вопрос с остроухими темной масти, попросту не решить в отрыве от них. Недавние события оные лишь подтвердили. Даже выход в свет племени Полоза, напрямую связан с их тайными связями с лесом, подчеркнул председатель. А чего тут еще обсуждать драконов? Как выяснилось, уже достаточно много, и никто из нас толком не знает, кто еще скрывается в дебрях великого леса, там деревья, что горы. По меньшей мере, двое из драконов, отличающиеся невиданной ранее силой, там точно угнездились. Да и среди остальных чешуйчатых оборотней, несколько самых могучих уже пребывают на грани второй ступени архимага или даже преодолели ее, просто таятся, готовя очередную каверзу. Как раз, те самые родоначальники. У нас же лишь четверо сильнейших более-менее приблизились к порогу второй ступени. Пятым и самым близким к ней был хитрец. Уверен, оное обстоятельство, вкупе с амулетом гнева богов и подтолкнуло его к той роковой затее, заметил повелитель Италийского полуострова. Среди драконов еще и огненный, точно перешагнул на сей уровень силы. Тот, что объявился незадолго до начала войны за мир на Карибах, добавил властитель Мавританского ханства. Да, и с появлением Огненного и его семьи все тоже обстоит очень и очень непросто. Если я прав в своих подозрениях, остров тот был выбран для случайного переноса неспроста. Обитавших на нем людоедов все соседи тихо ненавидели. С поражением дикарей все лишь облегченно выдохнули, а часть племен с континента так и вовсе приветствовали. Сомневаюсь, что драконы всерьез опасались ответных действий, но нельзя не заметить, они придерживаются некоего свода правил хорошего тона. На этом вполне можно сыграть, заметил владыка Римского ханства.